Что это? Мишка вроде бы стал побольше, чем ей помнилось. Нет, это не Мишка стал больше. Это она находится сейчас в маленьком теле. Али прижала Винни-Панка к груди, в которой, кажется, разгулялись всякие чувства. Она обвинила в эмоциональной атаке психику своего носителя. Мол, маленькие дети чуть что сразу открывают водяной краник. Но кого она пыталась обмануть? Эти слезы были ее слезами. Али присела на кровать и позволила им течь, тихо и беззвучно. Зачем она вернулась? Неужели она намеревалась вот так заявиться в дом своих родителей в теле этого мальчика и поговорить с ними? И все-таки она уже принялась соображать, как же ей снова прийти сюда завтра. Может, в теле продавца охранных систем? И вот такой теперь будет ее жизнь. Каждый день возвращаться сюда в ином теле, притворяться кем-то другим, лишь бы иметь возможность побыть рядом со своими родителями. Она свернулась на кровати калачиком, прижимая к себе Мишку, свидетеля ее прежней жизни. И тут вдруг случилось то, чего она не предвидела. А должна бы. Потому что, как бы там ни было, на дворе стояла глухая ночь, а Али находилась в теле маленького, усталого ребенка. Ее мысли спутались, поплыли, и через мгновение она провалилась в сон. Али проснулась в 7:45 утра. К несчастью, мальчик, которого она скинджекила, проснулся в 7:41. Невероятно, что может произойти в течение каких-то 4 минут. «Не волнуйся, малыш, с тобой все будет в порядке, мы отведем тебя домой». Это был голос ее мамы. Мамины руки обнимали ее, они бережно покачивали ее взад-вперед. Али задыхалась, в глазах стоял туман, грудь судорожно вздымалась и... О, Господи! Из нее вырывался надрывный рев. Все тело Али вздрагивало от всхлипываний. «Да что тут творится? Где она? Кто она?» «Хочу домой!» Услышала она детский голос, гнусавый, как при простуде. Так что получалось «Хочу домой!» И тут Али поняла, что эти слова произносит ее собственный рот. И сразу все вспомнилось. Она в теле мальчика, в доме ее родителей, в своей собственной комнате. Ее мама обнимает ее, рядом стоит папа с телефоном в руке. «Хочу домой!» — снова разревелся мальчик. Он не имел понятия, как здесь очутился. О, Боже! Али вдруг сообразила, что больше не прячется в закоулках сознания ребенка, что ее вынесло прямо на середину его разума. Теперь, когда она проснулась, мальчик понял, что у него в голове находится кто-то чужой, и заорал от ужаса. «Кто ты?» — вопил мальчик. «Уходи, уходи! Пошла вон отсюда!» Мама отступила, подумав, что он кричит на нее. «Убирайся! Пошла вон!» Плохи дела. И становились еще хуже. Единственное, что могла сейчас предпринять Али, это постараться не нанести еще больше вреда. Она попыталась вернуть себе контроль над мальчиком и снова отправить его в страну грез. Но это было не так просто. Теперь, когда он осознал ее присутствие. Мальчик упал на пол, принялся биться, легаться и орать во всю мощь, пока, наконец, разум его не уступил давлению Алли и не отключился. Алли теперь получила контроль, но тело мальца по-прежнему было полно страха и содрогалось от рыданий. Девушка взглянула на отца. В одной руке тот держал телефон, а в другой... У него не было другой руки. Правая рука отца заканчивалась чуть ниже локтя. Пока Али пыталась уложить эту картину в своем сознании, глаза ее следили за отцом. Тот передвинул телефон на левой ладони так, чтобы можно было нажимать на кнопки большим пальцем. Палец завис над кнопкой 9. «Ой, нет». 911 уж точно в планы Али не входило. «Ты звонишь в полицию?» — завопила она, беззастенчиво пользуясь бессознательным состоянием своего хозяина. «Не хочу полицию! Не хочу, не хочу, не хочу!» Она орала во всю мочь. Папа растерялся. «Убери телефон, Адам!» — потребовала мама. «Хорошо, хорошо!» Он уронил телефон на стол так, будто тот грозил взорваться у него в руке. «Вот, смотри, я его положил. Алли перестала орать, воспользовалась минуткой, чтобы успокоить своего хозяина, и позволила маме обнять ее, его. Алли обняла маму и ощутила невероятное блаженство, а ее мать даже об этом не догадывалась. Судорожные рыдания утихли, перешли в еле слышное хныканье. «Ты не мог бы сказать нам, как тебя зовут?» — спросил папа. Алли знала имя парнишки, потому что самосознание у маленьких детей развито чрезвычайно сильно. Их имя присутствует чуть ли не в каждой их мысли. «Дэнни», — ответила она. «Дэнни Розелли». «Хорошо, Дэнни», — проговорила мама. «Я думаю, ты сегодня ночью немножко погулял во сне». «Ага», — подтвердила Алли. «Погулял, да». Она восхитилась способностью своей матери уметь логически объяснять все, что, казалось, не поддается логическому объяснению. «А ты не мог бы сказать нам, где живешь?» — допытывался папа. Алли знала, но пока не собиралась делиться этой информацией. Поэтому она потрясла головой. «На улице... не помню». Родители в унисон вздохнули. Алли не отрывала глаз от отцовской культи. На коже были видны углубления, следы от протеза. Но, конечно, у папы не было времени надеть его, когда они обнаружили маленького Дэнни Розелли, заходящегося от крика в кровати их погибшей дочери.